Фелл, Нью-Йорк. Ноябрь 2017-го. Карли. В воздухе кружились тонкие снежные хлопья, сверкавшие своей белизной во мраке. Они порхали, будто светлячки, вокруг желто-голубой вывески мотеля, из-за чего та казалась почти красивой. Приближался День Благодарения, и пару часов назад я получила письмо от Грэма с предложением провести праздник дома вместе с ним и его невестой. Я представила этот неловкий ужин в их квартире, футбол, который наверняка будет идти по телевизору. С тех пор, как умерла мама, это был уже второй День Благодарения. Наверное, нам с братом все-таки стоило провести его вместе и как-то поддержать друг друга. Но особенно теплых воспоминаний об этом празднике у нас не осталось. Мама всегда готовила для нас троих большой ужин, над которым трудилась в поте лица несколько дней подряд. Хотя, по большому счету, это было совсем не главное. Под конец она так выматывалась, что даже и праздновать уже не хотела. А если мы с Грэмом предлагали ей помочь или просили так сильно не стараться, она воспринимала это в штыки и злилась. Даже заболев, мама все равно готовила на День Благодарения. Пока она не слегла, она пыталась убедить себя саму в том, что по-прежнему может делать все привычные дела. От нашей помощи отмахнулась, а пока нас не было дома, поехала в магазин и накупила продуктов. Пока запекалась индейка, мама заснула. От одного только воспоминания об этом мне становилось грустно. Понятия не имею, что за странная идея овладевала мамой каждый день благодарения и сводила ее с ума. Но теперь это так и останется для меня загадкой. Грэма я любила. Он был моим старшим и единственным братом, одновременно моим защитником и мучителем. Он никогда не позволял хулиганам издеваться надо мной из-за моей любви к чтению. Но в то же время искренне верил, что, заставляя меня смотреть фильмы ужасов в 9 лет, он меня закаляет. Именно он тайком принес мне первый экземпляр «Кладбища домашних животных». Но ему уже было 23, он работал в офисе и был почти женат. Поэтому теперь, стоя в 3 часа ночи на парковке у вечерней зари и наблюдая за снегопадом, я ощущала себя так далеко от брата, словно он был не ближе, чем на Марсе. Вытянув руку с зажатой в ней фотографией, я принялась сравнивать изображение с оригиналом. Это был один из снимков Марни Кларк, который та делала на территории мотеля в 1982 году. Как раз недалеко от того места, где сейчас стояла я, на самом краю парковки, лицом к мотелю. Я меняла положение снимка до тех пор, пока две картинки не совпали полностью. Настоящий мотель и версия 1982 года на фото. Разницы не было почти никакой. В этом месте, будто застрявшем во времени, ощущалась какая-то странная, пугающая магия. Отложив фотографию, я вытянула из стопки следующую. Ее сделали с того же ракурса. На ней были изображены две машины, припаркованные возле номеров 103 и 104. Типичные для начала 1980-х квадратные авто. Страшненькие, но не лишенные ретро-шарма. Из одного выходила женщина. Молодая, темноволосая. Красивая, сексуальная, может, немного злая. Или просто выражение лица такое стервозное. Это была та самая женщина, которую Марни пыталась поймать с любовником. Баннистер, так звали клиента. А это была миссис Баннистер по пути на свидание в вечерней заре. Я переключилась на следующую фотографию. Руки начинали замерзать даже в варежках, но мне было все равно. Вероятность того, что в ближайшее время я понадоблюсь на ресепшене, стремилась к нулю. Поскольку клиентов у нас сегодня не было. К тому же мне нравилось рассматривать фото именно здесь, где все было видно. Уголок, из которого снимала Марни, то самое место, где стояла машина миссис Баннистер. Все равно, что приоткрыть окно в прошлое. На следующей фотографии дверь номера 104 открывал какой-то мужчина. Встречал миссис Баннистер с улыбкой. Ему было около 40, темные с проседью волосы. Выглядел неплохо, но я никак не могла понять, зачем такой молодой женщине понадобилось изменять мужу с таким мужчиной, да еще в таком захудалом мотеле. С другой стороны, я явно не была экспертом в вопросах секса. Затем я присмотрелась к фотографии миссис Баннистер с любовником повнимательнее. Марни сделала снимок из дальнего угла парковки, и мотель попал в кадр почти целиком. Сверху на фото можно было увидеть второй этаж и длинный ряд дверей, нижние части которых проглядывали сквозь перила. Там же я заметила черную тень, будто на балконе кто-то стоял. С другой стороны, эту тень могло отбрасывать что угодно. На ресепшене зазвонил телефон. Спрятав фотографии в карман пальто, я побежала обратно в офис. Трубку сняли, и звон прекратился, после чего отворилась офисная дверь. На улицу вышел Ник и жестом подозвал меня. Сам он перед этим тоже просматривал фото Марни, оставшуюся часть пачки. «Это Хизер», — сказал Ник. «Спасибо». Как только я зашла внутрь, у меня запотели очки, а волосы после шапки наверняка комично взъерошились. Моя операция по соблазнению Ника Харкнесса продвигалась с завидным успехом. «Привет», — сказала я, подняв со стола трубку. Пользоваться старинным телефоном было волнительно. Казалось, весил он 5 фунтов. «Так, ладно», — отозвалась на другом конце Хизер. «Я целый час разыскивала информацию про Баннистеров, и вот что нашла». «Ничего». «В каком смысле ничего?» Свободной рукой я пыталась пригладить волосы. Где-то рядом уселся Ник, но сквозь мутные стекла мне не было его видно. «В самом прямом», — ответила Хизер. «Всего одно упоминание. О том, что в 1964 году некий Стивен Баннистер выиграл школьное соревнование по прыжкам в высоту. Я даже не знаю, тот ли это Баннистер, который нам нужен. Но больше никаких упоминаний нет. Ни о муже, ни о жене. Их номер даже не указан в телефонном справочнике Фелла». «Вот и отслеживай после этого людей, которые не проводят в интернете всю свою жизнь». «Ладно, в любом случае зацепка была сомнительная. Вряд ли кто-то из них встречался с Вив. А что насчет любовника, миссис Баннистер?» «Ага!» — воскликнула Хизер. «Вот теперь-то ты поймешь, какая я умная. Потому что я и вправду чертовски умна». «Чертовски?» Стеклышки моих очков начали понемногу отпотевать, и я повернула голову, чтобы посмотреть на Ника. Тот сидел на одном из местных стульев, упираясь ногами в стол, и легонько раскачивался. Одет он был в джинсы и черную толстовку на молнии. Волосы зачесаны назад, словно он отбросил их рукой. В руках он держал негативы фотографий Марни Кларк и рассматривал их на свет, прищурившись. Его тело находилось в безупречном равновесии. Даже в такой позе выглядел он потрясающе. С этой его щетиной и вообще. «Да, чертовски», — повторила Хизер, пока я наблюдала, как Ник откладывает в сторону полоску пленки и берет следующую. «Я списалась в интернете с одним парнем, который может пробить номера по базам управления автомобильного транспорта. На снимках Марни ведь есть номерные знаки. Пришлось выложить 70 баксов, но теперь я точно знаю, чьи это были машины». «Ты права, это чертовски умно». «Знаю. Так вот, владелец Тандерберда — никто иной, как Стивен Баннистер, который в юности прославился прыжками в высоту. В 84-м году он переехал во Флориду, а потом исчез со всех радаров. Вторая машина принадлежала Роберту Уайту, который скончался в 2002 году. В 82-м ему был 41 год, так что, вероятно, он и есть тот самый любовник миссис Баннистер». «Хорошо», — сказала я. Ник начал потихоньку опускаться на стуле, так что я перестала на него пялиться и перевела взгляд на какое-то пятно на стене. «Есть еще и третья машина. Она принадлежала парню по имени Саймон Хесс. И вот тут-то начинается самое интересное». «Ну-ка». Выдержав паузу, она явно наслаждалась произведенным на меня эффектом, Хизер продолжала. «С Саймоном Хессом есть два момента. Во-первых, он работал торговым агентом». Где-то в моей голове словно сигнализация завыла. «Откуда я знаю про торгового агента?» «Из заметок про Бетти Грэхэм. В последний раз ее видели, когда она впускала одного из них в дом». У меня упало сердце. «Боже мой». «Дальше лучше», — продолжала Хизер. «Я пробила этого Саймона. Хотела узнать, жив ли он еще, и нашла кое-что интересное. Похоже, в конце 82-го года он уехал куда-то в командировку и домой больше не вернулся». «Что? Ерунда какая-то. В каком смысле не вернулся?» Теперь Ник смотрел на меня и пытался следить за разговором. Было бы здорово, если бы в этом древнем аппарате была громкая связь. Но, увы, придется пересказывать ему все самой, когда повешу трубку. И каким образом люди вообще умудрялись хоть что-то делать до 1999 года? «Просто уехал и больше не вернулся», — повторила Хизер. «А еще представляешь, его жена даже не стала обращаться в полицию. В итоге, 5 лет спустя, когда она попыталась забрать деньги за его страховку, его объявили мертвым. По ее словам, сначала она решила, что муж бросил ее ради другой женщины, но потом подумала, что, может, он и умер, и в связи с этим хотела продать их дом и получить деньги. А так можно? Судя по всему, да. Считается, что если человек пропал без вести, должно пройти определенное время, прежде чем его можно объявить мертвым. В Нью-Йорке это 3 года. У меня нет доступа к данным, но, думаю, они там все проверили и подтвердили его смерть, после чего миссис Хэс получила свои деньги. Свободной рукой я перебрала фотографии и достала ту, на которую попала машина Саймона Хэса. Значит, его жена сказала, что муж пропал где-то в 82-м году, но когда точно, она не знала? В последний раз она видела его в ноябре. А снимки были сделаны в октябре. Значит, в это время он все еще существовал. Я потрогала пальцем край фотографии, затем достала из пачки следующую. На ней моя тетя Вив шла по тротуару из каморки для постояльцев в сторону ресепшена. Тот самый снимок, который Марни позже обрезала и продала в газеты. В углу я заметила машину Хэса. Какова вероятность, что 2 человека, которые исчезли примерно в одно и то же время, случайно окажутся на одном и том же фото? — спросила я. «Не думаю, что это случайность», — ответила Хизер. «А если Саймон Хэс и вправду убил Бетти, я бы сказала, что это совершенно точно не случайность». То есть он убил Вив и сбежал из города. Ник продолжал слушать, но теперь снова начал покачиваться на стуле и разглядывать на свет очередной негатив. Я впервые задумалась о том, что же он там ищет. «Согласись, что теория отличная», — продолжала Хизер. «Но, похоже, Саймон Хэс — это тупик. Никто не видел его с 82-го года, и юридически он уже мертв. Может быть, нам сможет помочь Альма Трент? Она вышла на пенсию. Может, стоит отнести все это в полицию?» Мне начинало казаться, что и вправду стоит. Из непрофессиональной попытки удовлетворить собственное любопытство вся эта история понемногу переросла во что-то более серьезное. Может, полицейским пригодится все то, что нам удалось раскопать. Я вспомнила Бетти, такую, какой она мне явилась. Измученную и пугающую, но в некотором смысле по-прежнему красивую. Ее тело выбросили здесь, рядом с вечерней зарей. Здесь же бывал и Саймон Хэс, который затем исчез. Мог ли он уехать из города, опасаясь ареста за убийство? Визит Хэса в мотель в октябре 1982 года вряд ли был случайностью. Но что же он тут делал? Почуяв запах сигаретного дыма, я снова взглянула на Ника. Разумеется, он не курил. Все так же изучал негативы, но теперь хмурился, поднося пленку все ближе к глазам, чтобы лучше разглядеть детали. «Завтра я позвоню Альме», — решила я. «Расскажу ей, что у нас есть. Она подскажет, что делать дальше». Повесив трубку, я плюхнулась в кресло. «Ты не поверишь», — начала я, обращаясь к Нику. Он снова выпрямился и, взглянув на меня, приподнял брови. «Я провел здесь несколько недель и готов во многое поверить, включая то, что наш курильщик сейчас где-то совсем рядом». Наши взгляды встретились. «Как же странно, когда кто-то разделяет с тобой твои бредовые иллюзии. Человек, который видит тех же самых призраков, что и ты». «Это даже страннее курильщика», — предупредила я. «Валяй». И я все ему рассказала. А он сделал то же самое, что и всегда. Несмотря на то, какой безумной казалась эта история, он выслушал ее без осуждений, насмешек и подколов, а в конце лишь сказал: «Интересно». «Интересно? И это все?» «Да. Если он действительно убил Бетти и бросил ее тело здесь, значит, он хорошо знал этот мотель. Возможно, когда его достроили, он останавливался в нем во время командировок. Возможно, однажды он заметил Вив и стал за ней наблюдать, планировать». Постучав пальцами по стулу, он отвел глаза и уставился в пустоту. «Все говорили, что в день, когда погиб мой брат, отец просто сорвался, что это внезапное помешательство. Но это не так. Он все спланировал». Я слушала и ждала, затаив дыхание, что он скажет дальше. «Пистолет он купил где-то за неделю», — продолжал Ник. «До этого у него никогда не было оружия. И чтобы получить его законным путем, пришлось потратить время. Он продумал, как именно будет действовать, подготовил почву. Даже в школу позвонил и сказал, что мы уезжаем в семейный отпуск, поэтому нас какое-то время не будет на занятиях. Его голубые глаза невидяще смотрели куда-то вдаль. Илай в тот день остался дома только потому, что его баскетбольную тренировку отменили. Он позвонил папе на работу и спросил, где у него лежат деньги на бензин. Хотел заправить машину. Поэтому папа знал, что мы оба дома. Он ответил Илаю на вопрос, а затем сразу поехал домой, чтобы нас убить. Я не знала, что ответить на его исповедь. «Мне очень жаль», — наконец выдавила я. На суде отец утверждал, что слышал голоса, которые и заставили его это сделать. Но он ведь был адвокатом. Возможно, таким образом он выстраивал свою защиту, пытался прикинуться невменяемым. Не знаю, врал он насчет голосов или нет. В любом случае, защита не сработала. Он спокойно посмотрел на меня. Наши глаза снова встретились. Меня постоянно спрашивали, правда ли я в момент убийства находился у себя в спальне. Это правда. Я опустила глаза и уткнулась взглядом в стол. Я долго потом думал, как бы все сложилось, если бы я остался. Если бы смог как-то пробраться мимо отца, спуститься вниз и помочь Илаю. Но он умер так быстро, что его не смогла бы спасти никакая скорая. Думаю, в глубине души я это знал. В последние несколько недель папа был тихим, очень тихим. Он никогда не был с нами жесток. Но почему-то, как только я услышал выстрелы и крики, я сразу все понял. Я знал, что папа застрелил Илая. И если я сейчас не убегу, через несколько минут застрелят и меня тоже. Понятия не имею, почему, но мне кажется, я чего-то такого ждал. «Это было предчувствие», — сказала я. «Инстинкт». Кончиками пальцев Ник коснулся лба и, прикрыв на минуту веки, устало его потер. «Может быть. Но если и вправду инстинкт, почему я к нему не прислушался? Почему ничего не сказал, ничего не сделал? Я понимаю, что мне было всего 14, но если твой отец пытается тебя убить, подобные мысли часто приходят на ум. Потому-то я и не сплю». «Уверена, ты бы уснул в правильном месте. Не только в мотеле. Ты же не можешь оставаться здесь до конца жизни. Но если бы ты нашел место, где ты счастлив, ты бы наверняка уснул там без проблем. Если бы знал, что проснешься и тебя будет ждать что-то хорошее». На его лице появилась слабая улыбка. «Думаешь, такое место существует?» «Конечно. В мире есть хорошие места, Ник. Для каждого человека они разные. Но мне кажется, ты еще найдешь свое. «Ты слишком ко мне добра». Я пожала плечами. «У меня есть скрытый мотив. Я всю ночь сижу за этим столом, и мне не с кем поговорить». «Может, ты и права, но твоя теория не объясняет, почему из всех возможных мест на Земле я смог заснуть только в этом дерьмовом мотеле. Уж хорошим это место точно не назовешь. «Нет, не назовешь. Но ты здесь засыпаешь, потому что тебе оно подходит, по крайней мере, сейчас. Я это знаю, потому что мне оно подходит тоже». Ник нахмурился. «Это как-то ненормально». Я подняла перед собой книгу, которую принесла в тот вечер из дома. «Незнакомец рядом со мной». Классика жанра авторства Энн Рул. Я столько раз ее перечитывала, что она уже разваливалась на части. «Ненормально? Ты меня вообще видел?» Он рассмеялся, и этот чудесный звук отозвался у меня внутри теплой волной, которую я, разумеется, постаралась проигнорировать. «Так что же нам делать дальше?» — спросил Ник. Я отложила книгу. «Завтра мы спросим у Альмы, стоит ли обращаться со всем этим в полицию, и попытаемся разузнать о Саймоне Хессе. Возможно, это он убил мою тетю. Нам уже известно, что их пути пересекались по крайней мере один раз». Я придвинула к нему через стол фотографию Вив, в углу которой виднелась машина Хесса. «Он исчез примерно в то же время, что и она. Думаю, если мы узнаем, почему, то узнаем и что с ней случилось». «Тогда добавлю к твоей куче вопросов еще один». Он выложил на стол негативы, которые только что просматривал. «Как получилось, что негативов у нас больше, чем снимков?» Я выпрямилась. «А их больше?» «Да». Я просмотрел всю пленку и сравнил с фотографиями. Оказалось, что у нас есть 4 негатива, с которых не были сделаны отпечатки. Ник указал на них пальцем, хотя на фоне стола я смогла разглядеть на них лишь какие-то пятна. «Похоже, что там какие-то деревья. Что там снято, где эти фотографии, и почему Марни Кларк их тебе не отдала?» Взглянув на полоску пленки, я закусила губу. «Думаю, пора доставать телефонный справочник. В городе должно быть хоть одно место, где занимаются старыми негативами. В конце концов, мы же в Фелле». «Ты права, такое место есть», — сказал Ник. «Тебе даже не понадобится справочник. Я помню адрес. И знаешь, что еще? Оно работает круглосуточно».